Глава 12. Красавица Анна Бухарина и чудовище Иосиф Сталин. То кровь от смертных мук. Бухарин — золотое дитя революции. Однажды Евгений Евтушенко рассказал мне о нелегкой судьбе художника Юрия Ларина. «Между прочим, сын Бухарина», — добавил он многозначительно. «Его мать, Анна Михайловна, вдова Николая Ивановича Бухарина». «Разве она жива?» «Жива». Генеральному секретарю ЦК КПСС, товарищу Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Несмотря на напряженное международное положение, я ставлю перед вами вопрос о посмертной партийной реабилитации моего мужа и отца моего сына, Бухарина Николая Ивановича. С настоящим заявлением я обращаюсь не только от себя, но и по поручению самого Бухарина. Уходя в последний раз на февральско-мартовский пленум в 1937 году, пленум заседал не один день. Николай Иванович, предчувствуя, что он уже больше не вернется, и учитывая мою тогдашнюю молодость, просил меня бороться за его посмертное оправдание. Этот невыносимо тяжкий момент никогда не умрет в моей памяти. Измученный страшными, необъяснимыми для него подозрениями, ослабевший от голодовки в знак протеста против чудовищных обвинений, Бухарин пал передо мной на колени и со слезами на глазах просил, чтобы я не забыла ни единого слова его письма, адресованного будущему поколению руководителей партии, просил бороться за его оправдание. «Клянись, что ты это сделаешь! Клянись, клянись!» И я поклялась. Нарушение этой клятвы противоречило бы моей совести. Такое письмо отправила вдова Бухарина Анна Михайловна Бухарина-Ларина генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву. Летом 18 года Бухарин находился в Берлине. Его командировали для подготовки документов, связанных с мирным Брестским договором. Однажды услышал об удивительной гадалке, предсказывающей судьбу. Любопытство ради решил посетить обитавшую на окраине города предсказательницу. То, что наворожила ему хиромантка, было поразительно. «Вы будете казнены в своей стране». Бухарин оторопел. Ему показалось, что он ослышался, переспросил. «Вы считаете, что советская власть погибнет?» «При какой власти погибнете, сказать не могу, но обязательно в России». Ларина росла в семье профессиональных революционеров, после октября ставших у руля государства. Поэтому вся ее жизнь проходила в сложной общественной атмосфере той поры, политические дискуссии, споры, распри и, наконец, террор. Имя отца Анны Михайловны сегодня забыто, хотя похоронен он у Кремлевской стены. Анна Михайловна помнит себя очень рано. На 4-м году жизни она стала настойчиво интересоваться, где ее родители. Она видела их крайне редко. Ей запомнился ворчливый ответ деда. «Твои родители — социал-демократы. Они предпочитают сидеть по тюрьмам, бегать от ареста за границу, а не сидеть возле тебя и варить тебе кашу». Девочка не поняла, что такое социал-демократы, но тюрьма была невдалеке от дома, и дед говорил ей, что там сидят воры и бандиты. Подавленная, Аня больше не решалась спрашивать о родителях, которых увидела после февральской революции, когда они вернулись из эмиграции. «Мама очень понравилась», — вспоминает Анна Михайловна. «Она была красивая, стройная, с большими добрыми серыми глазами, обрамленными длинными пушистыми ресницами. И я решила, что социал-демократы вовсе не так уж плохи». Момент знакомства с Бухариным мне хорошо запомнился. В тот день мать повела меня в художественный театр смотреть «Синюю птицу» Метерлинка. Весь день я находилась под впечатлением от увиденного, а когда легла спать, сновидение повторяло спектакль. И вдруг кто-то дернул меня за нос. Я испугалась, ведь кот на сцене был большой в человеческий рост, и крикнула: «Уходи, кот!» Сквозь сон услышала слова матери: «Николай Иванович, что вы делаете? Зачем вы будете ребенка?» Но я уже проснулась, и передо мной все отчетливее стало вырисовываться лицо Николая Ивановича. В тот момент я и поймала свою синюю птицу, символизирующую стремление к счастью и радости, не сказочно фантастическую, а земную, за которую заплатила высокую цену. Из всех многочисленных друзей отца Моим любимцем был Бухарин. В детстве меня привлекали в нем неуемная жизнерадостность, озорство, страстная любовь к природе и знанию ее. Он был неплохим ботаником, великолепным орнитологом, а также его увлечение живописью. Я не воспринимала его в то время взрослым человеком. Это может показаться смешным и нелепым, тем не менее это так. Если всех близких товарищей отца я называла по имени и отчеству и обращалась к ним на «вы», то Николай Иванович такой чести удостоен не был. Я называла его Николаша и обращалась только на «ты», чем смешила его самого и своих родителей, тщетно пытавшихся исправить мое фамильярное отношение к Бухарину, пока они к этому не привыкли. Одна из первых встреч с Николаем Ивановичем связана с воспоминанием о Ленине. Однажды в кабинет отца, где, как обычно, было полно народу, пришел Ленин. Для меня в ту пору он был равным среди равных, помню его смутно. Но один забавный эпизод запал в память на всю жизнь. Когда я вошла в кабинет отца, только-только ушел Бухарин. Речь, по-видимому, шла о нем, я не могла понять всего, что говорилось Лениным, но запомнила одну фразу: «Бухарин — золотое дитя революции». Это высказывание Ленина о Бухарине стало потом хорошо известно в партийных кругах и воспринималось как образное выражение. Я же пришла от сказанного в полное замешательство, так как все поняла буквально и заявила Ленину протест. «Неправда», — сказала я, — «Бухарин не из золота сделан, он же живой». «Конечно, живой», — ответил Ленин. «Я так выразился потому, что он рыжий». 21 января 1924 года поздним вечером из горок позвонил Николай Иванович и сообщил, что жизнь Ленина оборвалась. Я еще не спала и видела, как две слезы, только две, катились из скорбных глаз отца по его мертвенно-бледным щекам. День похорон 27 января совпал с моим днем рождения. Отец сказал: «Теперь твой день рождения 27 января отменяется. Этот день — день траура навечно. Твой день рождения мы будем отмечать 27 мая, когда пробуждается природа и все цветет». Самое примечательное заключается в том, что отец поехал со мной в ЗАГС на Петровку, чтобы заменить метрическое свидетельство. Изумленный его просьбой, сотрудник ЗАГСа долго упирался, советуя день рождения отмечать 27 мая, но документы не менять. Наконец сдался. И я была зарегистрирована вторично, спустя 10 лет после моего рождения. Поэтому метрическому свидетельству мне выдали паспорт, в котором и по сей день значится датой моего рождения 27 мая. Когда Николай Иванович уходил от нас, я очень огорчалась и все чаще сама забегала к нему. Много раз я заставала Сталина у Николая Ивановича. Однажды, это было году в 25-м, я написала стихотворное послание, которая заканчивалась словами: «Видеть я тебя хочу, без тебя всегда грущу». Показала стихи отцу, он сказал: «Прекрасно, раз написала, пойди отнеси их своему Николаше». Но пойти к нему с такими стихами я постеснялась. Отец предложил отнести стихи в конверте, на котором написал «От Ларина». Я приняла решение пойти и позвонить в дверь, отдать конверт и тотчас же убежать. Но получилось не так. Только я спустилась по лестнице с третьего этажа на второй, как неожиданно встретила Сталина. Для меня было ясно, что он идет к Бухарину. Недолго думая, я попросила его передать письмо, и Сталин согласился. Так через Сталина? Какая же зловещая ирония судьбы! Я передала Бухарину свое первое детское объяснение в любви. 1927 год был для меня очень печальным. По настоянию Сталина Бухарин переехал в Кремль. Пройти туда без пропуска было нельзя. Хотя впоследствии Николай Иванович оформил для меня постоянный пропуск, застать его в ту пору дома было почти невозможно. Я специально изменила свой маршрут в школу, шла более длинным путем, лишь бы пройти мимо здания Коминтерна. Оно находилось против манежа, возле Троицких ворот, в надежде встретить Николая Ивановича. Не раз мне везло, и я радостно устремлялась к нему. Случалось так, что Николай Иванович приезжал к нам на дачу в Серебряный Бор. Мать немного посмеивалась над нашим увлечением, не принимая его всерьез. Отец молчал и в наши отношения не вмешивался. Осенью и зимой 30-го и в начале 31-го года свободное время мы старались проводить вместе. Бывали в театрах, на художественных выставках. Я любила часы общения с ним в его кремлевском кабинете. Николай Иванович любил читать вслух. Платить за квартиру не имею возможности. Весь день 2 ноября 1987 года Анна Михайловна провела у телевизора. Она ловила каждое слово в докладе генерального секретаря ЦК КПСС, произнесенном им на торжественном заседании, посвященном 70-летию Октябрьской революции. Волновалась, нервничала, ожидая чего-то очень для нее важного. Важного, как она понимала, для многих, но для нее как ни для кого. Когда до нее донеслись слова, сказанные когда-то Лениным, о том, что Бухарин законно считается любимцем всей партии, она удовлетворенно вздохнула. Несколькими днями позже она с радостью прочитала в газете «Известия», что имя Бухарина восстановлено в советской истории. Бывают мрачнейшие люди с оптимистическими идеями, бывают и веселые пессимисты. Бухарчик был удивительно цельной натурой, он хотел переделать жизнь, потому что ее любил, писал о Бухарине Илья Эренбург. На мои расспросы о том, каким был Бухарин в быту, в домашней обстановке, Анна Михайловна рассказала в нескольких эпизодах. Однажды Сталин, обсуждая поездку в Париж, заметил Николаю Ивановичу: «Костюм у тебя, Николай, поношенный, так ехать неудобно, надо быть одетым». В тот же день раздался телефонный звонок портного из наркомандела, который просил, как можно скорее снять с клиента мерку для пошива. Николай Иванович попросил шить костюм без мерки и пытался объяснить портному, как сильно занят. «Как это без мерки?» — удивился портной. «Поверьте моему опыту, товарищ Бухарин, еще ни один портной без мерки костюм не шил». «Сшейте по старому костюму», — предложил Николай Иванович. Но он забыл, что такой выход из положения был неосуществим, прежде всего потому, что единственный старый костюм был на нем. Отдав костюм портному, главный редактор газеты мог явиться на работу только в нижнем белье. Минуту для посещения портняжной Бухарин нашел. Новый костюм ему сшили, он съездил в нем в Париж, в нем же впоследствии был арестован. Через 2 месяца после ареста мужа Анна Михайловна с сыном, отцом Николая Ивановича, его первой прикованной к постели женой Надеждой Михайловной, его другом, также позднее репрессированной. Она написала письмо Сталину, что не желает быть членом партии в то время, когда Бухарину предъявляют чудовищные, необоснованные обвинения, и лично ему отослала свой партийный билет. Были переселены из Кремля в дом правительства у Каменного моста, дом на набережной, к тому времени уже наполовину опустошенный. Прислали счет за квартиру. Платить было нечем, и поскольку дом находился в ведении ЦК, Анна Михайловна написала Калинину маленькую записочку. «Михаил Иванович, фашистская разведка не обеспечила материально своего наймита Николая Ивановича Бухарина. Платить за квартиру не имею возможности, посылаю вам неоплаченный счет». Последние месяцы перед арестом. Коснулись темы Бухарин и Пастернак. Говорили о прекрасной оценке творчества Бориса Леонидовича, данной Бухариным в докладе на Первом съезде советских писателей. Вспомнили стихотворение поэта «Волны», посвященное Николаю Ивановичу. Он сам повествовал о плене, вещей, водимых не на час, он плыл отчетом поколений, служивших за 100 лет до нас. Анна Михайловна отметила, что в дни тягостных, предарестных событий, когда однажды в газетах сообщили, это была очередная уловка Сталина, что дело Бухарина прекращено, Николай Иванович получил телеграмму от Ромена Ролана и поздравительное письмо от Пастернака, чем он был глубоко взволнован. А позже, когда во второй половине января 1937 года была снята подпись Бухарина как ответственного редактора газеты «Известия», и стало яснее ясного, что дела Николая Ивановича совсем плохи, Борис Пастернак вновь прислал Бухарину коротенькое письмо, как ни странно, не задержанное. В письме он писал, что никакие силы не заставят его поверить в предательство Бухарина. Он также выражал недоумение по поводу происходящих в стране событий. Получив такое письмо, Николай Иванович был потрясен мужеством поэта. По моей просьбе Анна Михайловна рассказала о последних месяцах и днях ее жизни с Бухариным, когда Сталин во всей полноте показал деспотическую сущность своего характера. События развивались следующим образом. Как считает Анна Михайловна, последние месяцы жизни Бухарина до ареста — это время, когда подготовка его физического уничтожения стала явной, и отсчет тем дням начался с процесса Зиновьева и Каменева, то есть с августа 1936 года. Но Николай Иванович жил обычной для него жизнью. Работа в редакции «Известий», Академии наук СССР, подготовка новой так называемой «Сталинской конституции». Родился сын, и 47-летний отец пребывал в радостном возбуждении. Он был счастлив. Через месяц после рождения семья уехала на Сходню, где находились дачи «Известий». В начале августа Николай Иванович получил отпуск и отправился на Памир осуществить свою давнюю мечту — охотиться в горах. Сопровождал его в поездке секретарь Семен Ляндрес, кстати, отец писателя Юлиана Семенова. На Памире Бухарин забрался в такие дебри, где не было ни почтовой, ни телеграфной связи. 2 недели Анна Михайловна с нетерпением ждала вестей. И вести, неожиданные и страшные, появились 19 августа. Она прочитала в газетах о начале процесса так называемого Троцкистского объединенного центра, о том, что многие его участники дали показания против Бухарина. Вскоре появилось заявление прокуратуры о начале следствия по делу упомянутых на процессе лиц, в том числе ее мужа. На собраниях выносились гневные резолюции посадить на скамью подсудимых. Опубликовали извещение о самоубийстве Томского. «От Бухарина вестей не было», — продолжала Анна Михайловна. Но вот, наконец, он прилетает самолетом из Ташкента, случайно узнав о нависшей над ним смертельной опасности. Волновался, что арест произойдет прямо в аэропорту. Увидев меня, воскликнул: «Если бы я мог предвидеть подобное, убежал бы от тебя на пушечный выстрел». «Куда поедем?» — спросил подавленный шофер. Бухарин лихорадочно соображал, откуда ему позвонить Сталину. «Будь что будет», — решил он, и поехал на квартиру в Кремль. Дежурные охраны, как ни в чем не бывало, отдал честь члену ЦК. Лихорадочный звонок, уже из своего кабинета, Сталину. Незнакомый голос ответил: «Иосиф Виссарионович в Сочи». «В такое время в Сочи?» — удивился Бухарин. Сидел целыми днями в своем рабочем кабинете, ожидая звонка. В начале сентября пригласили в ЦК для разговора с Кагановичем. «Почему с Кагановичем?» — недоумевал Бухарин. Вновь решил позвонить Сталину. Последовал тот же ответ: «Иосиф Виссарионович в Сочи». Вернувшись из ЦК, рассказал невообразимое. Ему устроили очную ставку с Сокольниковым, другом его юности, и тот показывал против него. 10 сентября 1936 года в газетах появилось сообщение прокуратуры СССР, в котором говорилось о прекращении следствия по делу Бухарина и Рыкова. Тактический шаг Сталина, дабы показать объективность следствия. Николай Иванович пытался не бездействовать. Читал, делал выписки из немецких книг, работал над большой статьей об идеологии фашизма. К концу ноября нервное напряжение стало столь велико, что работать больше он не мог. Метался по квартире, как загнанный зверь. Заглядывал в «Известия», не подписывают ли газету фамилии другого редактора. Но подпись была та же: ответственный редактор Бухарин. Он недоуменно пожимал плечами. В первых числах декабря по телефону оповестили о созыве пленума ЦК. О повестке дня сказано ничего не было. Придя с пленума домой, Бухарин закричал: «Познакомься, твой покорный слуга, предатель, террорист, заговорщик». Новый нарком НКВД Ежов со страшной силой обрушился на Бухарина, обвиняя его в организации заговора и в причастности к убийству Кирова. «Молчать!» — закричал Бухарин прямо в зале, когда услышал столь чудовищное абсурдное обвинение. Нервы его не выдержали. «Молчать!» Все обернулись, но никто не произнес ни слова. Сталин сказал, что не надо, дескать, торопиться с решением, а следствие продолжить. Бухарин подошел к Сталину и сказал, что надо бы проверить работу НКВД. Разве можно верить клеветническим показаниям? Сталин ответил, что прошлые заслуги Бухарина никто не отнимает. Затем отошел в сторону, не желая продолжать разговор. Три последующих мучительных месяца Николай Иванович провел главным образом в небольшой комнатке своей квартиры в бывшей спальне Сталина. По его просьбе Бухарин поменялся квартирой со Сталиным после того, как трагически погибла Надежда Аллилуева. Анна Михайловна почти постоянно находилась возле мужа, за исключением тех минут, когда выходила к ребенку. Однажды она увидела пистолет в руке Николая Ивановича, закричала. «Не волнуйся, я не смог», — сказал Николай Иванович. «Как подумал, что ты увидишь меня бездыханного». Он встал, снял с полки том Верхорна, прочел. «То кровь от смертных мук распятых вечеров пурпурностью зари с небес сочится дальних. Сочится в той болот кровь вечеров печальных, кровь тихих вечеров, и в глади вод зеркальных везде олеет кровь распятых вечеров». Заточенный в квартире, Бухарин похудел, постарел, рыжая борода поседела. Снова бесполезное объяснение со Сталиным. Все шло к развязке давно уже продуманного приговора, хотя в мгновение относительного просветления Николай Иванович надеялся на жизнь. «А что, если вышлют к чертям на рога? Поедешь со мной, Анюта?» Однажды Анна Михайловна вышла на улицу вдохнуть глоток свежего воздуха и столкнулась у соседнего подъезда Серго Орджоникидзе. Тот остановился. Слов Анна Михайловна найти не могла. Серго смотрел на нее такими скорбными глазами, что и по сей день она не может забыть его взгляда. Затем он пожал ей руку и сказал два слова. «Крепиться надо». Сел в машину и уехал. Орджоникидзе оставалось жить считанные дни. Снова звонок в дверь. Извещение о созыве пленума ЦК ВКПБ. Это уже февральско-мартовского. Повестка дня — вопрос о Бухарине и Рыкове. Бухарин решает не идти на пленум и объявляет голодовку. Письмо в Политбюро. В протест против неслыханных обвинений объявляю смертельную голодовку. Звонок в дверь, трое мужчин, приказ о выселении из Кремля. Звонок от Сталина. «Что у тебя, Николай?» «Вот пришли из Кремля выселять». «А ты пошли их к чертовой матери». Пришедшие слышат разговор и разбегаются к чертовой матери. 16 февраля Бухарин простился с отцом, первой своей женой Надеждой Михайловной, ребенком, и начал голодовку. Побледнел, осунулся, синяки под глазами. Попросил глоток воды. Анна Михайловна выжимает апельсин, всего каплю. Стакан летит в угол. «Ты вынуждаешь меня обманывать пленум. Я партию обманывать не стану». Из-за похорон Орджоникидзе пленум откладывается. Потом новая повестка дня с вопросом об антипартийном поведении Бухарина в связи с объявленной голодовкой. Принимает решение на пленум идти, голодовку не прекращать. Лишь двое решаются пожать руку Бухарину. Убаревич и Акулов, секретарь ЦИКа. Сталин. «Кому ты голодовку объявил, Николай? ЦК партии? Проси прощения у пленума». «Зачем это надо, если вы собираетесь меня исключить из партии?» «Никто тебя из партии исключать не будет». Бухарин в очередной раз поверил Кобе и попросил прощения у пленума ЦК. Мы понимали, что расстаемся навсегда. Наступил роковой день, 27 февраля 1937 года. Вечером позвонил секретарь Сталина Поскребышев и сообщил, что Бухарину надо явиться на пленум. Не передаваем трагический момент страшного расставания, не описать душевную боль, что и по сей день живет в душе. Николай Иванович упал передо мной на колени и со слезами на глазах просил прощения за мою загубленную жизнь. Просил воспитать сына большевиком. «Обязательно большевиком», — повторил он. Просил бороться за его оправдание и не забыть ни единой строки письма завещания. «Ситуация изменится, обязательно изменится», — твердил он. Ты молода, ты доживешь. Клянись, что ты сумеешь сохранить в памяти мое письмо». Я поклялась. Он поднялся с пола, обнял, поцеловал меня и произнес дрожащим голосом. «Смотри, не обозлись, Анютка. В истории бывают досадные опечатки, но правда восторжествует». От волнения меня охватил внутренний озноб, и я почувствовала, что губы мои дрожат. Мы понимали, что расстаемся навсегда. Николай Иванович надел кожаную куртку, шапку-ушанку и направился к двери. «Смотри, не налги на себя, Николай!» Только это смогла я сказать ему на прощание. Письмо будущему поколению руководителей партии было написано Бухариным за несколько дней до ареста. Надежду на оправдание он окончательно потерял и принял решение заявить будущим потомкам о своей непричастности к преступлениям и просить о посмертном восстановлении в партии. В то время мне было 23 года, и Николай Иванович был убежден, что я доживу до такого времени, когда смогу передать письмо в ЦК. Будучи уверен, что письмо его будет отобрано при обыске, и опасаясь, что в случае обнаружения его я буду подвергнута репрессиям, Николай Иванович просил выучить письмо наизусть. Много раз он читал мне свое письмо, много раз вслед за ним я повторяла написанные им строки. Наконец, убедившись, что содержание письма я запомнила твердо и окончательно, он уничтожил рукописный текст. Фотографию сына затоптали грязными сапогами. Фотографию сына я сделала после ареста Николая Ивановича в надежде передать ее в тюрьму. «Мой ребенок», — чуя недоброе, ответила я на вопрос надзирателя. «Ах ты, сука!» — заорал он. «Щенка Бухаринского с собой таскаешь!» На моих глазах он разорвал фотографию, плюнул на нее и затоптал грязными сапогами. «Вы заговорили о сыне. Расскажите о Юрии Николаевиче». Расставшись с сыном, когда ему был год, я увидела его через много лет. 12-летним юношей, летом 1956 года, когда он приехал ко мне в Сибирь, в поселок Тисуль Кемеровской области. Последнее место моей ссылки. Поселок Тисуль отстоял от ближайшей железнодорожной станции Тяжин километров на 40-45. Регулярный транспорт в Тисуль не ходил, добиралась на мотоцикле. Как трудно мне сейчас передать свое душевное состояние. Я ехала к сыну и в то же время к незнакомому юноше. Что он представляет собой, воспитанник детского дома? Найдем ли мы общий язык? Сможет ли он понять меня? Наконец, он спросит меня, кто его отец. Я металась в сомнениях. Надо ли раскрывать тайну страшной трагедии? Не будет ли это слишком обременительно для юной души? Конечно, мы встретились после 20-го съезда партии, и я запаслась вырезками из газет на актуальную тему культа личности Сталина. В газетном ларьке купила письмо к съезду, завещание Ленина, изданное брошюрой. Увидев издали приближающийся поезд, я, завернув в привокзальный палисадник, свалилась в обморок. Поезд оказался не тот, а к следующему, на котором приехал Юра, я уже отошла. Взглядом я старалась охватить весь состав одновременно, боясь, что пропущу Юру. Ведь я видела только его детские фотографии. И вдруг неожиданно я почувствовала объятия и поцелуи. Сын подбежал ко мне сбоку, я не заметила этого. Узнать его можно было только по глазам, такие же лучистые, как в младенчестве. Каким худющим он был, трудно рассказать. Брюки еле держались на костлявых бедрах, каждое ребрышко можно было пересчитать. Я вглядывалась в его лицо, искала знакомые до боли родные черты. Как только он заговорил, у меня защемило сердце. Тембр голоса, жестикуляция, выражение глаз — точно отцовский. «Вот как бывает, Юрочка, вот как бывает!» Иных слов первое мгновение я найти не могла. «Теперь я понимаю, в кого я такой худой», — сказал он. К вечеру мы добрались до Тисуля. Следующий день прошел спокойно. Юра был веселый, пел песенки, бегал в огород за гороховыми стручками. То был счастливый, удивительно легкий, светлый день. будто камень с души свалился. Я познавала сына, расспрашивала его обо всем на свете. Юра был студентом Новочеркасского гидромелиоративного института. Но мне хотелось знать, не интересуется ли он естественными науками или математикой. Рассказала, что дед его, Иван Гаврилович, был математиком и когда-то преподавал в женской гимназии. Об увлечении отца естественными науками умолчала, не хотела напоминать о нем. В конце концов, сын стал художником, и я думаю, что это увлечение перешло к нему от отца. Гены есть гены. На следующий день Юра наконец спросил: «Мама, скажи, кто мой отец?» «Ну как ты думаешь, Юрочка, кто твой отец?» «Должно быть профессор какой-нибудь». Его ответ меня рассмешил. «Не профессор, а академик. Но главное, — продолжала я, — не то, что он академик, а то, что он известный политический деятель. Назови его фамилию». «Фамилию я назову тебе завтра». Я все оттягивала момент признания, все думала, назову фамилию, а он мне в ответ: «Так это тот самый враг народа Бухарин?» Как страшно мне было в те минуты. «Если ты не хочешь сейчас назвать фамилию отца, то я попробую сам, а ты, если я назову правильно, подтвердишь, хорошо?» Я согласилась. «Предполагаю, что мой отец Бухарин». Я с изумлением посмотрела на сына. «Как же ты догадался?» Я действовал методом исключения. «Ты сказала, что мой дед Иван Гаврилович, что мой отец был видным политическим деятелем. Я стал думать, кто из видных политических деятелей был Ивановичем, и пришел к выводу, что это Бухарин Николай Иванович». Меня поразило, что Юра знал имена и отчества всех видных политических деятелей, соратников Ленина. Но я и по сей день не исключаю того, что, быть может, детская память ребенка запечатлела фамилию отца. Прощаясь с сыном, я просила его не разглашать своей действительной фамилии, опасаясь тех или иных трудностей в его дальнейшей жизни. В детском доме сыну выдали паспорт, в котором указали фамилию моих родственников, от которых он был взят в детдом. Так он стал Гусманом Юрием Борисовичем, хотя формального усыновления не было. Однако тайну своего происхождения хранить ему было трудно. Незадолго до окончания института, перед присвоением ему офицерского звания, Юре предстояло заполнить подробнейшую анкету. Умолчание об отце он рассматривал как умышленное укрывательство, и это его угнетало. В письме ко мне он просил разрешения на разглашение, и я отправила телеграмму, назвав фамилию, имя и отчество его отца. «С кем свела вас судьба за долгие годы пребывания в лагерях и тюрьмах? Что больше всего поразило?» Судьба свела меня с матерью, сыном которой гордилась вся страна. А уж мать и подавно, может, неосознанной внутренней гордостью, но не могла не гордиться. Зато и проклинала страна его дружно. Я не была матерью такого сына, я была женой такого всенародно проклятого мужа. Я встретилась с семьей Тухачевского в самые трагические для нее дни, в поезде Москва-Астрахань 11 июня 1937 года по пути в ссылку. Меня довез на машине до вокзала и посадил в вагон, плацкартный, зато бесплатный, сотрудник НКВД, нарочито вежливо распрощавшись со мной и будто в насмешку пожелав всего хорошего. По дороге на станциях выходили из вагонов пассажиры и хватали газеты с сенсационными известиями. В них сообщалось, что военная коллегия Верховного суда СССР на закрытом судебном заседании рассмотрела, что все обвиняемые признали себя виновными. В тот день погибли крупнейшие военачальники, в их числе и маршал Тухачевский. Я заглянула в газету через плечо соседа, чтобы своими глазами прочесть сообщение, но буквы запрыгали, как только я прочитала: «Приговор приведен в исполнение». Был теплый день, я смотрела в окно и незаметно утирала слезы. Через окно виднелись обширные степи, зеленые перелески и ясное небо, чистое-чистое. Поезд мчал меня в незнакомую Астрахань, с каждой минутой отдаляя от родной Москвы, от годовалого сына, которого мне пришлось увидеть через 19 лет. Я чувствовала себя одинокой среди посторонних людей, не понимавших моей трагедии, в свои 23 года, заброшенной в чужие края, как занесенная ветром песчинка. И вдруг у противоположного окна я заметила двух женщин, старуху и женщину лет 35, а с ними девочку-подростка. Они также внимательно прислушивались к читавшим газету, к тому, как реагируют на это окружающие. Черты лица старухи мне кого-то напоминали. Меня словно магнитом потянуло к ним. Я сорвалась с места и попросила пассажира, сидящего против них, поменяться со мной местом. Я понимала, что в такой обстановке они не назовут себя, прежде чем я не объясню им, кто я. Но как сказать? Я же могла ошибиться в своих предположениях, что они свои, теперь уже больше, чем родные. Я подошла вплотную к молодой женщине и очень тихо сказала: «Я жена Николая Ивановича». Сначала я решила не называть фамилии. Имя, отчество Бухарина были так же популярны, как и фамилия. Ну а уж если не поймет, решила назвать и фамилию. Но ответ последовал мгновенно: «А я Михаила Николаевича». Так я познакомилась с семьей Тухачевского. Его матерью Маврой Петровной, женой Нины Евгеньевной, дочерью Светланой. Тогда мать маршала еще не знала, даже, может, никогда и не узнала, что еще два ее сына, Александр и Николай, тоже расстреляны. Не знала она и то, что дочери ее тоже арестованы и осуждены на 8 лет лагерей. Умерла Мавра Петровна в ссылке. Эта встреча — одна из многих, оставивших память во мне на всю жизнь. А поразила, поражала все. В шапке Сталина меня вели на расстрел. Двое с револьверами в кобуре вывели меня из помещения на дорогу, ведущую к оврагу. Это было под вечер, солнце на 3/4 упало за горизонт. В мглистой дали предвечерних сумерек виднелся тот зловещий овраг, о котором я уже знала, с редкими березками, забрызганными человеческой кровью. Я сделала несколько шагов, и вдруг во мне наступило ощущение того, что я полностью отрешена от жизни. То был конец, конец восприятия реальности. Охватившее меня оцепенение парализовало мышление, будто я катилась вниз, в пропасть, как бессмысленная каменная глыба после горного обвала. Неожиданно до меня донесся шум, нарушивший гробовую тишину нашего шествия, поначалу воспринятый мной как раздражающее гудение сирены. Потом я различила человеческий голос, а затем стала понимать доносимые до меня слова. Мы остановились у самого края оврага. Я обернулась, вдали бежал человек в светлом полушубке. «Назад, назад!» — кричал он. Стоял лютый декабрьский мороз. Я продрогла. На мне была старая, уже изношенная шубка, высокие фетровые валенки Николая Ивановича, загнутыми голенищами, старые, прохудившиеся, в ноги проникал снег. На голове теплая пыжиковая шапка-ушанка, принадлежавшая когда-то Сталину. Мое случайное наследство. В конце 1929 года, после окончания конференции аграрников-марксистов, мой отец, а возможно и Сталин, из двух пыжиковых шапок, висящих на вешалке рядом, по ошибке надел не свою. Шапки отличались друг от друга лишь цветом подкладки. По обоюдному согласию шапки вновь не были обменены. В единственной посылке, которую до своего ареста успела прислать мне мать, оказалась и эта шапка. Так, по иронии судьбы, шапка Сталина оказалась на мне, когда меня вели на расстрел. В шапке Сталина я провела весь срок заключения. Когда и кому вы обращались с просьбой о своей реабилитации и о реабилитации мужа? Заявлением о своей реабилитации я обращалась дважды. Впервые вскоре после смерти Сталина, генеральному прокурору и в ЦК КПСС. В ответ на мою просьбу я была реабилитирована по последнему постановлению особого совещания. а их было, по моим делам, великое множество. Судей своих я никогда не видела. В 1955 году отменена ссылка, которая была продлена особым совещанием в 1952 году, еще на 10 лет. Это после 8-летнего заключения в лагере и 7-летней ссылки, которую я к 1952 году отбыла. В постановлении Верховного суда СССР было сказано, что ссылка отменяется за недоказанностью преступления. Такое постановление Верховного суда СССР меня не удовлетворило по двум причинам. Недоказанность преступления в моем случае выглядела смехотворно. Я была женой Бухарина, за это была осуждена, от него не отрекалась, это было вполне доказано. Оно не удовлетворяло меня и потому, что впервые я была осуждена особым совещанием по той же причине в июне 1937 года, и логически рассуждая, с 1937 по 1952 год я, можно думать, действительно совершала контрреволюционные преступления. Поэтому я потребовала отмены приговора от 9 июня 1937 года. Тем самым отменялись и все остальные приговоры особого совещания. Об этом я написала Верховный суд СССР, затем лично Хрущеву. 27 августа 1959 года Верховный суд СССР отменил так называемое мое дело, по которому я была осуждена особым совещанием 9 июня 1937 года за отсутствием в моих действиях состава преступления. И вот только теперь, через 50 лет после позорного судилища и бесчисленных моих и сына обращений в президиумы партийных съездов о реабилитации Николая Ивановича, мое большое мотивированное заявление, направленное в президиум 27-го партийного съезда и лично Михаилу Сергеевичу Горбачеву, привело к желаемым результатам. Приговор военной коллегии Верховного суда СССР от 13 марта 1938 года в отношении Бухарина отменен, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Такая справка лежит у меня на столе. Анна Михайловна, полный текст письма завещания будущему поколению руководителей партии, продиктованного Николаем Ивановичем, вам перед арестом, существует только в вашей памяти. Могу я обратиться с просьбой прочитать сейчас это письмо? Как бы мне ни было тяжело, я сделаю это с глубоким удовлетворением. Этих дней, этого момента я ждала долгие годы. Ноябрь 1987, апрель 1988. Сегодня перечитывать это письмо Бухарина нет смысла. Оно, конечно, о победе социализма, о победоносном шествии к коммунизму, о любви к Ленину и партии. Я о другом, о том, что вечно, о любви и силе духа, которые помогли слабой женщине, проведшей почти 20 лет в тюрьмах, лагерях и ссылках, выстоять и пронести через долгие годы небытия память о любимом. Анна Михайловна Бухарина Ларина умерла от рака в 1996 году, пережив своего мужа почти на 60 лет.